Глава пятая. По мере приближения зимы Молли все больше чудила. Каждое утро она опаздывала на работу, оправдываясь тем, что проспала, и жаловалась на загадочные недомогания, хотя аппетит у нее был отменный. Под любым предлогом она бросала работу и бежала к пруду, где глупо глазела на свое отражение. Но если верить слухам, за ней водились проступки и посерьезнее. Как-то раз Молли беззаботно вошла во двор, помахивая длинным хвостом и пожевывая соломинку, и Кашка отвела ее в сторону. «Молли», — сказала она, — «у меня к тебе серьезный разговор. Сегодня утром я видела, как ты смотрела через изгородь между скотным двором и Фоксвудом, а по другую сторону стоял человек мистера Пилкингтона. Я видела вас издалека, но почти уверена, что он говорил с тобой, а ты позволяла ему гладить тебя по храпу. Что это значит, Молли?» «Он не гладил, я не позволяла, это неправда!» — выкрикнула Молли и принялась выделывать курбеты и рыть копытами землю. «Молли, смотри мне в глаза. Ты даешь честное слово, что тот человек не гладил тебя?» «Это неправда!» — повторила Молли, не глядя на Кашку, а в следующий миг взвелась на дыбы и ускакала в поле. Кашку осенила догадка. Никому ничего не сказав, она направилась в стойло Молли и поворошила солому. Под соломой открылась горка колотого сахара и несколько пучков разноцветных лент. 3 дня спустя Молли исчезла. Несколько недель никто не знал, что с ней случилось, а потом голуби донесли, что заметили ее на другой стороне Уиллингдона. Она стояла перед трактиром, запряженная в изящную красно-черную двуколку. Какой-то толстяк с красной мордой, в клетчатых бриджах и гамашах, вероятно, трактирщик, гладил ее по храпу и кормил сахаром. Гриву ее недавно постригли, а челку украсили алой лентой. По словам голубей, Молли, похоже, была довольна собой. Больше никто из животных о Молли не заговаривал. В январе ударили лютые морозы. Земля стала как камень, и работу в поле пришлось прекратить. В большом амбаре проводилось много сходок, и свиньи составляли планы работ на будущий сезон. Пришлось признать, что все вопросы управления фермой будут решать свиньи, вне всякого сомнения, умнейшие из всех животных, хотя их решения должны утверждаться путем общего голосования. Такая схема могла бы неплохо работать, если бы не споры между Снежком и Наполеоном. Эти двое возражали друг другу по любому возможному поводу. Если один предлагал сеять больше ячменя, другой непременно требовал сеять больше овса. А если один говорил, что такое-то поле в самый раз для капусты, другой заявлял, что оно не годится ни для чего, кроме свеклы. У каждого появились свои последователи, и между ними возникали ожесточенные дебаты. На сходках Снежок, как блестящий оратор, часто получал поддержку большинства, но в остальное время животные больше слушали Наполеона. Охотней всех шли за ним овцы. С некоторых пор они повадились блеять 4 ноги хорошо, 2 плохо, по любому поводу, и часто мешали проводить сходки. Было замечено, что 4 ноги хорошо, 2 плохо обычно раздавалось, когда Снежок высказывал что-то особенно важное. Он внимательно изучил старые номера фермера и скотовода, найденные в хозяйском доме. Его переполняли планы новшеств и усовершенствований. Он говорил ученым языком о полевом дренаже, силосе и фосфатшлаке и разработал хитроумный проект, чтобы все животные испражнялись непосредственно на полях каждый день в новом месте для экономии труда по перевозке удобрений. Наполеон не предлагал никаких проектов, только тихо говорил, что у Снежка ничего не выйдет, и, кажется, выжидал время. Но самое непримиримое разногласие возникло у них из-за мельницы. На выгоне, неподалеку от надворных построек, был небольшой пригорок, самая высокая точка на ферме. Обозрев окрестности, Снежок объявил, что это место просто создано для ветряной мельницы, которая позволит им поставить генератор и провести на ферму электричество. Тогда у них будет освещение в стойлах и обогрев зимой, а также они заведут циркулярную пилу, соломорезку, свеклорезку и электродоилку. Животные ни о чем подобном слыхом не слыхивали. Ферма была из самых отсталых, с допотопной техникой. и на их мордах читалось изумление, пока Снежок рисовал им фантастические картины машин, которые станут работать за них, в то время как они будут пастись в свое удовольствие или развивать ум чтением и беседами. Через несколько недель Снежок детально проработал проект ветряной мельницы. Сведения по механике он почерпнул в основном из трех книг мистера Джонса: «Тысяча полезных советов по дому», «Каждый сам себе каменщик» и «Электричество для новичков». Под свой кабинет Снежок приспособил сарай, который раньше был инкубатором. Гладкий деревянный пол отлично подходил для чертежей. Снежок пропадал там часами. Придавив раскрытые страницы камнями и зажав копытцем мел, он сновал по сараю и проводил линию за линией, повизгивая от восторга. Постепенно чертеж разросся в запутанную мешанину коленчатых валов и зубчатых колес, покрывшую больше половины сарая. Другие животные каждый день заглядывали в сарай и смотрели на чертеж Снежка в полном непонимании, но под большим впечатлением. Заходили даже куры и утки, старательно избегая наступать на меловые линии. Только Наполеон обходил сарай стороной. Он с самого начала заявил себя противником мельницы. Но как-то раз он неожиданно явился и осмотрел схему. Пройдясь по сараю тяжелой поступью, он внимательно оглядел все детали, понюхал раз-другой, затем постоял немного, прищурившись и поглядывая на чертеж, и вдруг задрал ногу, помочился на него и вышел, не сказав ни слова. Мельница вызвала раскол на ферме. Снежок не отрицал, что строительство мельницы — дело нелегкое. Придется добывать камень и возводить стены. А затем сооружать крылья, после чего понадобятся генераторы и кабели. Откуда их взять, Снежок уточнять не стал. Но все это, заверял он животных, можно успеть за год. Зато потом, заявлял он, у них начнется такая экономия труда, что животным можно будет работать всего 3 дня в неделю. Наполеон же возражал, что первоочередной задачей является повышение производства корма, и пока они тратят время на мельницу, все подохнут с голоду. Животные разделились на 2 лагеря под лозунгами «Голосуйте за Снежка и трехдневную неделю» и «Голосуйте за Наполеона и полную кормушку». Один только Бенджамин держался в стороне от всех. Он не верил ни в то, что станет больше пищи, ни в то, что мельница облегчит жизнь. «С мельницей или без мельницы, — говорил он, — какой жизнь была, такой и останется. Иначе говоря, скверной». Помимо споров из-за мельницы, остро стоял вопрос обороны фермы. Все прекрасно понимали, что, несмотря на поражение людей в битве при коровнике, они могут предпринять новую и более слаженную попытку отбить ферму и вернуть ее мистеру Джонсу. Тем более, что новости о поражении разошлись по округе, и животные на соседних фермах стали как никогда прежде показывать норов. Но и в этом вопросе Снежок с Наполеоном, как обычно, разошлись. Наполеон считал, что животным следовало раздобыть огнестрельное оружие и научиться пользоваться им. Снежок считал, что им следовало рассылать все больше голубей, подбивая животных других ферм на восстание. Один утверждал, что если они не смогут защитить себя, то их непременно поработят. Другой же утверждал, что если где-нибудь еще случится восстание, то им не придется заботиться о защите. Сперва животные прислушивались к Наполеону, затем к Снежку, и не могли решить, кто был прав. На самом деле они всегда соглашались с тем, кто говорил в данный момент. Наконец, Снежок окончательно доработал свой проект. Вопрос о том, приниматься или нет за строительство мельницы, предстояло решить голосованием на сходке в ближайшее воскресенье. Когда все собрались в большом амбаре, Снежок поднялся и, несмотря на периодическое блеяние овец, изложил свои доводы в пользу строительства мельницы. Затем взял слово Наполеон. Он привстал и преспокойно сказал, что мельница — чушь, и он никому не советует голосовать за нее. Говорил он от силы полминуты, и было похоже, что реакция животных нисколько его не волнует. Тогда встал Снежок, и, утихомирив овец, которые снова начали блеять, разразился пламенной речью в пользу мельницы. До этих пор симпатии животных разделялись примерно поровну, но красноречие Снежка захватило их. Он расписал в самых радужных красках картину скотного двора, каким он станет, когда животные будут избавлены от непосильного труда. Воображение его разыгралось намного дальше солома и репорезок. «Электричество, — сказал он, — приведет в действие молотилки, плуги, бороны, косилки и жатку-сноповязалку, а кроме того обеспечит каждое стойло светом, обогревом, горячей и холодной водой». Когда он кончил говорить, ни у кого не осталось сомнений, за что голосовать. Но тут встал Наполеон и, покосившись со значением на снежка, испустил такой пронзительный тонкий визг, какого от него никто еще не слышал. Вслед за этим раздался страшный лай, и в амбар ворвались 9 огромных собак в ошейниках с медными бляхами. Они сразу кинулись на снежка, едва успевшего увернуться от их зубов. В следующий миг он выскочил из амбара, а псы бросились за ним. Все животные, ошеломленные и перепуганные, молча столпились в дверях, наблюдая за погоней. Снежок припустил через выгон к дороге. Он несся так стремительно, как умеют только свиньи, но собаки его нагоняли. Вдруг он поскользнулся, и все решили, что ему конец. Но он снова вскочил, припустив пуще прежнего, а псы почти не отставали. Один из них готов был тяпнуть его за хвост, но снежок увернулся в последний момент. Затем поднажал, чуть оторвался, юркнул в дыру в изгороди и был таков. Притихшие и запуганные животные попятились в амбар. За ними вбежали собаки. Поначалу никто не мог понять, откуда они взялись, но вскоре стало ясно, что это те самые щенки, которых Наполеон забрал у Джесси и Ромашки и держал на сеновале. Они были совсем молодыми, но уже огромными и свирепыми, как волки. Псы держались вблизи Наполеона. Животные заметили, что собаки машут ему хвостами точно так же, как раньше махали мистеру Джонсу. Наполеон в сопровождении собак взобрался на помост, с которого когда-то произнес речь мажор. Он объявил, что воскресных собраний больше не будет. «Они нам ни к чему», — сказал он, — «только время отнимают. В будущем все вопросы, связанные с работой фермы, станет решать особый комитет, состоящий из свиней во главе с Наполеоном. Комитет будет заседать частным образом и доводить свои решения до общего сведения. Животные все так же будут собираться по утрам в воскресенье, чтобы поднять флаг, спеть зверей Англии и получить приказы на неделю, но дебаты прекратятся». Как бы ни были животные потрясены изгнанием снежка, но отмена дебатов их крайне огорчила. Некоторые хотели было выразить протест, но не нашли аргументов. Даже бойцу стало не по себе. Он прижал уши и встряхивал челкой, пытаясь обуздать свои мысли, но так и не придумал, что сказать. Зато среди свиней нашлись более активные. 4 подсвинков в первом ряду разразились визгами недовольства, вскочили на ноги и заговорили наперебой. Но тут собаки, окружавшие Наполеона, грозно зарычали, и свиньи притихли и сели на место. А затем овцы громко заблеяли: 4 ноги хорошо, а 2 плохо, и не смолкали минут 15, так что никто больше не возникал. После этого визгуну было велено обойти ферму и объяснить животным новые порядки. «Товарищи!» — сказал он. «Я полагаю, каждое животное здесь признательно товарищу Наполеону за ту жертву, которую он принес, когда взвалил на себя дополнительный труд. Не воображайте, товарищи, что руководство — это удовольствие. Напротив, это большая и тяжелая ответственность. Никто не верит тверже товарища Наполеона, что все животные равны. Он был бы просто счастлив позволить вам самим принимать решение. Но вы, товарищи, могли бы иногда делать неверный выбор. И где мы тогда окажемся? Допустим, вы предпочли бы последовать за снежком с его миражами и мельницами. За снежком, который, как теперь мы знаем, не лучше любого вредителя». «Он храбро дрался в битве при коровнике», — сказал кто-то. «Одной храбрости мало», — возразил визгун. «Важнее верность и повиновение. Что до битвы при коровнике, я полагаю, со временем мы поймем, не было ли участия снежка в ней сильно преувеличено. Дисциплина, товарищи, железная дисциплина — вот наш девиз на сегодня. Один неверный шаг, и враги накинутся на нас. Не хотите ли вы, товарищи, чтобы Джонс вернулся?» И снова никто не смог возразить. Животные, разумеется, не хотели возвращения Джонса. Если воскресные дебаты могли этому способствовать, тогда их надо было прекратить. Боец, успевший все обдумать, выразил общее мнение. «Раз так сказал товарищ Наполеон, значит, так оно и есть». С этих пор к его личному девизу «буду больше работать» добавилась максима «Наполеон всегда прав». К этой поре погода разгулялась, и началась весенняя пахота. Сарай, в котором Снежок чертил свою ветряную мельницу, заперли, а чертежи, как считалось, стерли. Каждое воскресенье в 10 утра животные собирались в большом амбаре и получали приказы на неделю. Кроме того, выкопали череп мажора, с которого уже слезла вся плоть, и водрузили его на пеньке в саду у подножья флагштока рядом с ружьем. После поднятия флага животным полагалось пройти церемониальным маршем мимо черепа, прежде чем входить в амбар. Теперь они уже не сидели все вместе, как раньше. Наполеон, а также Визгун и еще один подсвинок по кличке Мизинец, наделенный редким даром слагать песни и стихи, усаживались на краю помоста. Перед ними полукругом располагались 9 собак, а за ними другие свиньи. Остальные животные сидели перед помостом и слушали. Наполеон зачитывал в грубой солдатской манере приказы на неделю, и животные, пропев один раз «Зверей Англии», расходились. На третье воскресенье после изгнания Снежка, к немалому удивлению животных, Наполеон объявил, что ветряная мельница все же будет построена. Никаких объяснений такого решения он не дал, но предупредил всех, что эта сверхурочная работа потребует от них самых серьезных усилий. Возможно, придется даже урезать порции. Так или иначе, все чертежи были подготовлены до мельчайших деталей. Над ними трудились последние 3 недели свиньи из особого комитета. Предполагалось, что строительство мельницы с различными доработками займет 2 года. Тем вечером Визгун объяснил на ушко другим животным, что Наполеон в действительности никогда не был противником мельницы. Напротив, он первым выступал за ее строительство, а чертеж, который Снежок сделал на полу инкубатора, тот выкрал из бумаг Наполеона. На самом деле это было творение Наполеона. Зачем же тогда, раздался чей-то вопрос, он так резко возражал против нее? Тут Визгун лукаво ухмыльнулся. «Это, — сказал он, — тонкость товарища Наполеона. Он возражал против мельницы для виду в качестве маневра, чтобы избавиться от Снежка, опасной личности, растлевавшей массы. Теперь, когда Снежок им больше не мешает, они могут приступить к строительству без его участия. Это, — сказал Визгун, — есть тактика». Он повторил с усмешкой несколько раз: «Тактика, товарищи, тактика!» — снуя вокруг них и крутя хвостиком. Животные не очень понимали значение этого слова, но Визгун говорил так убедительно, а 3 собаки, оказавшиеся рядом, рычали так грозно, что они приняли его объяснение без дальнейших вопросов.